Книга вторая. Индия. Или «Хорошо пожаловать». Или 36 историй о поиске веры. В детстве у нас были цыплята. Их всегда было не меньше десятка, и когда один умирал, их и ястребы таскали, и лисицы, не говоря уже о загадочных цыплячьих болезнях. Папа тут же заменял его на нового. Ехал на соседнюю птицеферму и возвращался с новым цыпленком в мешке. Но дело в том, что подсаживать нового цыпленка к старым нужно очень осторожно. Нельзя просто поместить его к старичкам. Они воспримут это как вторжение на их территорию. А сделать нужно вот что. Ночью, пока остальные спят, тихонько подсадить новую птицу в курятник, посадить ее на жердочку рядом со стаей и на цыпочках выйти. Утром, когда цыплята проснутся, они не заметят новенького, потому что будут думать: мы не видели, как он пришел, значит, он был здесь все время. Но самый прикол, что и новенький, проснувшись в новой стае, не понимает, что его только принесли, и думает: наверное, это и есть мой курятник. Вот такое же чувство возникает у меня по приезде в Индию. Мы садимся в Мумбаи в половине второго ночи, 30 декабря. Высмотрев свой багаж, я сажусь в такси, где мне предстоит ехать несколько часов. Ашрам находится в глухой деревне. Рассекая дорогу по ночной Индии, я дремлю, иногда просыпаюсь и смотрю в окно. Странные призрачные фигуры худых женщин в саре бредут вдоль дороги со связками хвороста на голове. В такой час нас обгоняют автобусы с темными фарами, а мы обгоняем тележки, запряженные валами. Гибкие корни баньяна расползаются по дорожным каналам. В половине четвертого мы подъезжаем к воротам ашрама и останавливаемся прямо у храма. Пока я вылезаю из такси, из потемок появляется молодой человек в западной одежде и шерстяной шапочке. Мы знакомимся. Это Артура, мексиканский журналист. Ему 24. И он последователь моей гуру. Его послали меня встретить. Пока мы шепотом обмениваемся приветствиями, я вдруг слышу знакомые первые такты моего любимого санскритского гимна, доносящиеся из глубин храма. Это Арати, первое утреннее богослужение, которое проводится ежедневно в половине четвертого, с пробуждением ашрама. Я указываю на храм и спрашиваю у Артура разрешения присоединиться. И он жестом говорит: пожалуйста. И вот я расплачиваюсь с таксистом, ставлю рюкзак за дерево, снимаю ботинки, опускаюсь на колени и касаюсь лбом ступени храма. После чего проскальзываю внутрь и сажусь рядом с небольшой группкой женщин, в основном индианок, поющих прекрасный гимн. Я зову этот гимн санскритской милостью Господней. Он полон стремления служить Господу. Это единственное религиозное песнопение, которое я выучила наизусть. Не столько потому, что надо, сколько потому, что нравится. Я начинаю петь знакомые слова на санскрите, от простого вступления, повествующего о священном йогическом учении, к восходящим нотам воспевания. Я поклоняюсь истокам вселенной. Я поклоняюсь тому, чьи глаза — солнце, луна и огонь. Ты — все для меня, о Бог богов. А в последних строках кристаллизируется сама суть веры. Это совершенно то совершенно. Если ты отнимешь совершенное от совершенного, совершенное останется. Женщины замолкают, молча кланяются, выходят через боковую дверь, шагают через темный дворик и входят в другой храм, поменьше, где почти темно, горит лишь одна масляная лампа и пахнет благовониями. Я иду следом. В храме множество послушников, как индийской, так и европейской наружности, и все сидят, завернувшись в шали, чтобы защититься от предрассветного холода. Они медитируют. Усевшись в ряд, как цыплята на жердочке, я тихонько сажусь рядом. Новый цыпленок в курятнике, незамеченный никем. Я усаживаюсь, скрестив ноги, опускаю руки на колени и закрываю глаза. Я не медитировала 4 месяца. Мало того, все это время у меня даже в мыслях не было медитировать. И вот я сижу. Дыхание успокаивается. Произношу про себя мантру. В первый раз медленно и четко, слог за слогом. Ом на ма ши ва я. Ом нама шивая. Я кланяюсь божественной сущности, заключенной внутри меня. Я даже не медитирую, а осторожно смахиваю пыль со своей мантры, как с бабушкиного фарфора, долго пролежавшего в коробке без дела. То ли я засыпаю, то ли впадаю в зачарованное забытье, но счет времени теряется. И когда тем утром в Индии наконец встает солнце, все открывают глаза и оглядываются по сторонам, мне кажется, что Италия уже за 3-9 земель. А я в своем курятнике, где и была все время.